Часть четвертая. Боги вины. Понедельник, 2 декабря. Заключительное слово. 6 месяцев спустя дело Глории Дейтон еще создает рябь на поверхности моей жизни. Когда Лэнгфорд извлек потайной пистолет и забрал у себя жизнь перед лицом присяжных, суд, конечно, завершился. Судья Лего аннулировала судебное разбирательство, и дело застряло в кулуарах 120-го департамента. Офис окружного прокурора решил снять все обвинения с Андре Лакоса, сославшись на вероятность его невиновности и другие смягчающие вину обстоятельства. Естественно, никто из офиса окружного прокурора или из полиции не стал признавать, что они ошибались с самого начала. После освобождения Андре перевели в элитную клинику Седер-Синай, где его лечили лучшие из лучших. Он перенес еще несколько операций и в условиях суперсовременного медицинского обслуживания восстановился за 6 недель. Все счета от врачей я высылал Дэймону Кеннеди в офис окружного прокурора, и мне их не возвратили. Когда Андре наконец-то вышел из больницы, он вышел с тростью и, скорее всего, с ней и останется. Андре был очень благодарен за исход уголовного дела и позволил подать от его имени гражданский иск против города и округа с требованиями о возмещении убытков за необоснованный арест, заключение и последовавший за этим физический и психический ущерб. Ни один из правительственных ответчиков не захотел с этим делом даже близко подходить к суду, и мы все урегулировали мирно. Я запросил по $1 миллиону за каждую ножевую рану, нанесенную моему клиенту, но в конце концов мы договорились о 2,5 миллионах поверх оплаты всех медицинских счетов. Я получил самый огромный разовый чек за всю историю существования фирмы Майкл Холлер и партнеры. Своей команде я выплатил премии, а матери Эрла Брикса послал чек на 100 тысяч, самое малое, что я мог для нее сделать. Оставалось еще больше, чем достаточно, и я 3 недели отдыхал на Гавайях с Кендалл и приобрел парочку Линкольнов. На одном я собирался ездить прямо сейчас, а другой решил приберечь на потом. Оба автомобиля Town Car были с малым пробегом 2011 года, последнего года, когда выпускали эту элитную модель, просуществовавшую на рынке 30 лет. Меня снова поносили и в СМИ, и в залах суда, на этот раз как парня, который настолько жестко набросился на свидетеля, что тот покончил с собой, не сходя со свидетельской трибуны. В итоге мою репутацию спасла серия из 3 статей, которые вышли в сентябре в газете «Таймс» под заголовком «Испытание невиновного». Эти материалы в исчерпывающих деталях описывали судебный процесс, затем нападение на Андре Лакоса, проводимую реабилитацию и, наконец, его выздоровление. Я был изображен довольно неплохим малым, этакий адвокат, который поверил в невиновность клиента и сделал все ради того, чтобы Андре обрел свободу. Эти статьи значительно поспособствовали финансовому соглашению с городом и округом, и еще больше они мне помогли с дочерью. Прочитав их, она снова, хотя и осторожно, стала со мной общаться. Теперь мы разговариваем и переписываемся. Я съездил в Вентуру, посмотрел, как она участвовала в соревнованиях по конному спорту. Зато с адвокатской коллегией возникли проблемы. Вскоре после публикации в «Таймс» на меня завел дело следователь из отдела по профессиональной этике. В том репортаже брали интервью у врачей, которые лечили Андре после ножевых ранений. В частности, поднимался вопрос о том, мог ли Андре быть в сознании и твердом уме, когда он подписал отказ от присутствия в суде, который я принес к его кровати в окружном медицинском центре. Хотя расследование еще не завершено, меня оно не беспокоит. Андре выложил нотариально оформленное заявление, засвидетельствовав мою юридическую смекалку и подробно изложив, как он сознательно подписал интересующий всех документ. Еще один мой бывший клиент Гектор Аран-де-Моя в течение года и выиграл, и проиграл одновременно. Слай Фулгони-младший под моим руководством и под руководством своего отца успешно провел ходатайство хабиас корпус и пожизненный срок Мои аннулировал окружной суд США, но как только Мою освободили из тюрьмы в Викторвилле, его тут же арестовали офицеры иммиграционной службы и депортировали в Мексику как персона нон-грата. Судьба и место пребывания Джеймса Марко тем временем официально остались тайной. В тот июньский день, когда после самоубийства Лэнгфорда подняли тревогу и начался переполох, он умудрился выскользнуть из зала суда. С тех пор Марку никто не видел, а его лицо украшает плакаты с подписью «Разыскивается» в тех же федеральных зданиях, где он когда-то работал. И ФБР, и его родное УБН развернули широкомасштабное расследование. По словам анонимных источников, на которые ссылался автор статей в «Таймс», группа по борьбе с картелями, которую Марко возглавлял больше 10 лет, погрязла в преступлениях и коррупции. В следующем году Большой совет присяжных заслушает свидетельские показания более основательно и на федеральном уровне. Анонимные источники сообщили, что Марко, вероятно, встал на сторону одной группировки в затянувшейся войне с картелем Синалоа и выполнял ее приказы в Южной Калифорнии. Даже высказывалось предположение, что Гектора Мою пытались засадить пожизненно по приказу мексиканских боссов Марко. Среди прочего, Большой совет присяжных будет расследовать, по словам «Таймс», подозрительные отношения между Марко и женщиной-адвокатом, которая представляла интересы Патрика Сьюэла, обвиненного в нападении на Андре в транспортационном центре. Маршалы ведут поиски Марко в Южной Мексике, куда, как полагают, он сбежал с помощью картеля, который много лет назад его подкупил. Но я почти уверен, что его не найдут. Как-то раз Гектор Моя обмолвился, что его враги просто исчезают навечно. Через 2 недели после суда я получил по электронной почте письмо с неизвестного адреса. В строке «Тема» стояло «Привет от огненного зверя». Я открыл письмо и нашел вложенный видеофайл. 15-секундная запись демонстрировала ужаснейшую картину. Подвешенного за шею на дереве мужчину, очевидно, мертвого. Его изуродованное до неузнаваемости лицо было опухшим и в крови, кожа и одежда местами сгорела. Я переслал это видео помощнику федерального маршала, который возглавлял поиски. Когда установят подлинность, наверняка сделают заявление, что Марко мертв. Хотя вряд ли когда-нибудь обнаружат тело. С компьютера я то видео удалил, однако из памяти его стереть не получится. Не сомневаюсь, что его прислал Моя, как не сомневаюсь, что он просто хотел сообщить мне, что случилось с Марко. Когда я думаю о судьбе этого продажного агента, я вспоминаю июньский вечер в лофте, когда я в окружении своей команды поднимал бокал за справедливость для Глории Дейтон и Эрла Брикса. Иногда справедливость принимает довольно страшные формы. Официально убийство Глории Дейтон остается нераскрытым, потому что никто не был за него осужден. Глория заняла свое место в пантеоне официальных жертв. На долю моего бывшего водителя внимания досталось еще меньше. Его дело является предметом разбирательства Большого совета присяжных. Но я оплакиваю Эрла больше, чем Глорию, больше, чем кого-либо. Я часто вспоминаю, сколько миль мы намотали вместе, какой путь проехали по дороге, да и по жизни. Присяжные есть у всех. Это те голоса, что звучат в душе. На моей скамье присяжных сидит Эрл Брикс, сидит Глория Дейтон, сидят Кэти и Сэнди, моя мать и мой отец, а вскоре там займет свое место и законник Зигель. Те, кого я любил, и те, кому я причинил боль. Мои боги вины. Каждый день во время работы я продолжаю к ним прислушиваться. Каждый день я встаю перед ними как адвокат и пытаюсь отстоять свое дело. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.